вновь ни боли, ни страха, лишь эти шрамы, что на сердце, что сказок нет, но говорят мне в огонь. Но нет ни боли, ни страха, лишь эти шрамы, что на сердце, что сказок нет, но говорят мне. Разбей все, что было и были, то время забыли и стерли, кабы не увидеть печальную ленту. И те моменты моментально окрасились в негативе. Ты, видимо, можешь, кроме шрамов на коже, поиздеваться над сердцем, его уничтожа, пригрозя мне разлукой, словно добить ногами лежащего трупа своими же словами. Я верил и верю, что закрытая дверь не предел наших судеб, а всего лишь край мыслей нечистых. И руки так искренне прижались к руками за вение близко. Подаришь свет, заберешь, и та дрожь все же пройдет по телу. За тобой все немело, но так хотелось повторить это снова на руках. Опять кровь в сердце, куплю новое все равно. Но нет ни боли, ни страха, лишь эти шрамы, что на сердце, что сказок нет, но говорят мне в огонь. Но нет ни боли, ни страха, лишь эти шрамы, что на сердце, что сказок нет, но говорят мне. Снова боль, снова ты, ссоры, алкоголь. Оу, цветные сны, мы с тобой не доживем до весны. Стиль выплея, встречу ветер в тишине один, а ты будешь с ним. Пользовательский режим, увы, не такого я желал конца. И тебе не встретить принцев, видно, все не сбудется. Я уже не верю, чувство чувственно завенен. Время лечит кого-то, но так и не заменен. И те все препараты, что припишут мне врачи, помогут немного, но не вернут смысл жить. И потом негативный тон изменит мой мир. И я то, что обрел, сам и убил. Потом вопросов куча, но давайте не об этом. Я уеду в Америку, Хьюстон, я рядом этим летом. И все ищут намеки в моих куплетах, но так и не пойму, что счастье без ответа незаметно. Снова огонь, но нет ни боли, ни страха, лишь эти шрамы, что на сердце, что сказок нет, но говорят мне. Снова огонь, но нет ни боли, ни страха, лишь эти шрамы, что на сердце, что сказок нет, но говорят.